4. Моррон в самом деле оказался дальновидным. Драго даже усомнился, не совершит ли он ошибку, попытавшись его убить. Лишь только монах упомянул мальчика, Моррон тут же догадался, о каком именно ребенке идет речь. Драго понял, что дальше темнить бессмысленно, и в дальнейшем старался лишь отвести тень от ордена. Он рассказал о мальчике почти все, умолчал только о том, как едва не поймал его, и о летучей мыши. С каждым словом Драго все больше понимал, что позже, когда он найдет мальчика, Моррона нельзя оставлять в живых. При этом он неосознанно искал причины, благодаря которым отпустить его не будет ошибкой. Когда Драго закончил короткий пересказ, Моррон остановил лошадь. «Что?» — спросил монах. «Дай-ка я подумаю», — пробормотал Моррон. Драго не спорил, хотя оглянулся, изучая видимый отрезок дороги. Не без оснований монах полагал, что гвардейцы нагонят их, если, конечно, изберут это направление. «Только побыстрей думай», — пробормотал он. Драго понимал. Воины правителя также знают, что мальчик шел на восток и, скорее всего, рискнут скакать в сторону Лореда по пятам конкурента, о котором они еще не знают. Моррон не двигался. Драго не выдержал и, воспользовавшись отсутствием на дороге людей, слез с повозки и приложил ухо к земле. Топот множества копыт был далековато, но он приближался. Монах поднялся и посмотрел на Моррона. «Нельзя ли побыстрее, Моррон?» Тот задумчиво оглянулся на Драго. «Я кое-что придумал. Не знаю, получится что-нибудь или нет, но, по крайней мере, ты не потеряешь деньги, если мальчик не обнаружится. Садись». Повозка двинулась дальше. Драго потребовал увеличить скорость. «Спокойно, спокойно. Если мальчика ищет еще кто-то, с ними ты не увидишься». Сказав так, Моррон почти тут же свернул на едва заметную лесную просеку. «Мы пропустим их?» — с сомнением спросил Драго. Моррон покачал головой. «Эта тропа уходит к юго-востоку. Ты сказал, мальчик почти все время шел на восток. И что с того?» «Мальчик не пошел по дороге. Мы бы догнали его, так? Значит, он идет лесом. Он лечит людей, так? Рано или поздно он должен зайти в какую-нибудь деревеньку, хотя бы для того, чтобы ему дали еды. В какой-нибудь город он зайдет не скоро. Сейчас он испуган. К дороге близко не подойдет». Драго вопросительно смотрел на него. Моррон повел рукой. «В этом направлении деревни лежат строго возле дороги. Есть только одна в стороне. Надеюсь, мальчик заглянет туда». Драго задумался. Стоило признать, более существенных вариантов у него не было. Конечно, мальчик мог пойти на Лореда, придерживаясь дороги, хотя и не выходя на нее. Он мог даже пойти назад, к Антонии, или вообще повернуть к северу, к столице. Однако в предположении Моррона было больше логики. Драго понимал это. Повозка тихо поскрипывала. Моррон молчал, и Драго показалось, что он слышал галоп пронесшихся по дороге лошадей. Это произошло спустя четверть часа, как они свернули на тропу. Гвардейцы проскакали мимо, направляясь в сторону Лореда. Если Моррон ошибся, и воины правителя обнаружат мальчика на подступах к городу, для Драго все будет кончено. Вряд ли он снова возьмет их след. К тому же неизвестно, сколько времени они с Морроном потратят на деревеньку, которая лежит их путь. Несмотря на то, что они были одни, Драго прислушивался к лесу. Моррон уже не спешил. Он считал, что они и так опережают мальчика, и, судя по рассказам Драго, ребенок должен задержаться в деревне. Чем дольше монах вслушивался в лесную глушь, тем сильнее ему казалось, что он улавливает какой-то звук где-то позади. Звук напоминал приглушенный стук копыт. Драго глянул на Морону. Тот, похоже, ничего не слышал. Драго сам не был уверен, что ему не мерещится. Настолько слабым был звук. В конце концов, монах решил с этим покончить. Он коснулся спины Морона и сказал: «Остановись». Морон не понял, в чем причина, но голос его пассажира был непреклонным, и он остановил коня. Драго сделал знак молчать. Выждал минуту и, не обнаружив подтверждения, обратился к Морону: «Тебе ничего не послышалось?» После короткой паузы Морон покачал головой. Драго медленно обвел взглядом лес. «Мне кажется, кто-то ехал за нами. Может, не всадник, а повозка?» Морон ничего не говорил. Драго спрыгнул с повозки, прошел назад пару десятков метров, остановился, снова прислушался. Ничего. В лесу слышалось лишь пение птиц. Монах простоял минут пять, спрашивая себя, пройти ли еще дальше. В последний момент Драго отказался от этой идеи. Нужно было поступить так сразу. Он вернулся к повозке. «Поехали к деревне, Моррон».